Ключевое слово в пранаяма-йоге – гармония. Точнее, гармония везде – ключевое слово. Пранаяма-йоге – это гармония, помноженная на гармонию, помноженная на гармонию. Гармония в кубе. Да, ну и чисто теоретически. В дальнейшем что происходит, когда человек набирает много-много праны? Я уже сегодня упоминал, что наша энергия, пран, собственно, управляет другими большими потоками энергии, которую мы берем из пищи. И, как правило, это достаточно грязные потоки энергии, но работают. Ну, еще раз, как наемники. Бандюги бандюгами, а вот сколотил из них армию, глядишь, и воюют, и побеждают, значит. Как это, иностранный легион, это во Франции, по-моему, называется, иностранного легиона. Так вот, начинается полностью замещение всей ненужной такой дурной энергии на более или менее вменяемую. Это действительно приводит к тому, что даже если, не дай бог, этот един умер, его тело не склонно к разложению. Ну, энергии просто дисциплинированные. Ну и в своей перспективе, когда праны очень много, это состояние бессмертия. Потому что, понимаете, так-то вы пользуетесь потоками энергии извне, если кто-то перережет поток энергии извне, у вас все и развалится. А так вы полностью любой процесс можете поддерживать за счет своей собственной энергии сознания, за счет своей собственной праны. А так как источник это ваше же я, никто у вас этого не отберет. То есть нет в природе никакой силы, которая даже на физическом уровне смогла бы вас уничтожить. Но это уж совсем большие-большие высоты. Время от времени нам, значит, мифы доносят до нас сведения о всяких бессмертных, которые живут где-то высоко в горах, не в нашем районе. Да? И только их посвященные видят. Но опять же, с точки зрения йоги, чисто физическое бессмертие нерационально. Оно глупо. То есть на каждую жизнь отводятся свои какие-то задачи. Не успел сделать, в принципе, ну, что ты прожил 1000 лет, что 10 000 лет. Смысла, ну как, принципиально ничего не меняется. Задача йоги выйти в гораздо более высокие сферы, а там выйдете вы туда, значит, с сохранением вашего тела или без сохранения, совершенно не играет роль. Подобно тому, значит, поедете вы куда-нибудь там в счастливую страну и возьмете с собой любимую рубашку или не возьмете, какая разница. Теперь дальше. Значит, вот если у вас, по мере того, как у вас праны все больше и больше, вы все больше и больше начинаете контролировать все процессы и явления, которые происходят вокруг вас. Вы как бы заражаете праной всех окружающих, а они в свою очередь дальше. Ну, как говорится, понятие тела распространяется на очень большое расстояние. А в результате у вас больше способности что-либо изменить, в том числе в лучшую сторону, но правда, или в худшую сторону. Потому что иногда, к сожалению, люди пользуются этой, вот иногда бывает такая очень страшная утонченная карма, когда, значит, един занимался, умер, родился в следующей жизни с огромным количеством праны и направил ее не в правильную сторону. С моей точки зрения, самым таким типичным случаем был Гитлер. Человек, который обладал колоссальным количеством этой энергии, буквально пропитал всю Германию, заставил, значит, маршировать друг другу в затылок, смотреть, всех держал. Причем люди искренне, вот я как-то одно время, сейчас стали публиковать эти все мемуары, все эти кинохроники, эта тема была закрыта, и правильно закрытая. На самом деле, всегда есть опасность повторения фашизма. Почему? Потому что у нас борются с фашизмом таким способом, что скорее наоборот его провоцируем. Да, так вот, очень интересно, что Гитлер себя настолько самоидентифицировал с Германией, что когда под конец войны уже там наши были в 300 метрах от этого, от бункера, он вдруг мгновенно превращался в развалину по мере того, как рушилась Германия. Вот как только наступают, раз у него, значит, что там рука отнимается, то вот он настолько единым потоком праны держал все, что настолько себя отождествил со страной, что понятно, когда наши, значит, танковые войска выбивали там фашистов то из одного города, то из другого, он это чувствовал, как если бы его на куски раздирал. Ну, вы помните, чем это все закончилось. Закончилось тем, что он покончил жизнь самоубийством. Но все очень удивлялись, что он за столь короткий срок превратился в полнейшую развалину. Вот. Очень противоречивая фигура. Все те чудовищные преступления, которые он сделал, никогда бы не были бы возможными, не обладая он этой способностью. Способностью праны. Я специально на эту тему, значит, неоднократно читал мемуары там людей, которых ну никак не заподозришь в лояльности там или в каком-то заигрывании с потусторонними силами, это каких-нибудь там их этих фельдмаршалов, там, ну тех, кого не повесили на Нюрнбергском процессе, оставили после себя мемуары. Мемуары, правда, смешно читать. Знаете, вот я вот себя ловил постоянно на чувстве, что когда читаю, у них сквозит одна мысль, почему мы проиграли. Не то, что мы там перебили народу, не то, что мы там столько горя принесли, а почему мы, собственно, проиграли? Ребят, давайте по новой. То есть вот желание все начать сначала, как будто бы не было 45-го года совершенно. Да, это вот была настолько сила вот эта зомбирующая Гитлера. Они были удивлены, и все, значит, признавали, что стоило с Гитлером, значит, стоило ему с кем-нибудь пообщаться, как человек менял точку зрения, мог менять на противоположную. То есть настолько он прано это все мог делать. Вот это, к сожалению, вещь очень опасная. И люди, которые обладают вот этой, так сказать, известной харизмой, известной силой, но еще, ну, которые вот не соблюдают первый и второй принцип йоги, собственно, беда Гитлера в чем? В том, что он не соблюдал то, что в йоге называется первый и второй принцип йоги. То есть не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И второе, не растрачивать силы по мелочам у него, ну, но ведь из песни слов не выкинешь. Вот, поэтому не нам, конечно, судить. Все это процессы истории колоссальные, глобальные. Но вот сами бойтесь, чтобы самим не превратиться на каком-нибудь локальном уровне, там, скажем, своей собственной кухни, или там, вашей фирмы, или какого-нибудь места, где вы с другими людьми, занимаясь йогой, самим не превратиться вот в таких же фюреров. А соблазн крайне большой. Вас прет, у вас много энергии. Вы чувствуете, как должно быть правильно. Понимаете? Это очень-очень-очень скользкий путь. Вы просто чувствуете, вот оно должно быть так. И действительно, вы делаете и получается. А вокруг сопротивление, сопротивление. И вы смотрите, кто вам сопротивляется. Да эти недоумки, бараны, им там йогой заниматься 5 жизней, а они, значит, против меня. И возникает большой искус, значит, если враг не сдается, врага надо уничтожить. Это, друзья, это по-настоящему серьезная опасность. Я почему предупреждаю? Оно второстепенное кажется, да? Но глазом не успеваешь моргнуть, где этот статус-кво нарушаешь и превращаешь сам в диктатора. И понимаете, в чем опасность? Что вот эти вот замашки руководителя такого властного у вас должны быть, иначе вы ничего не сделаете. Но это очень скользкая грань, где там, где вы должны применить силу и власть, превращается там, где вы не должны. Это... Разобраться в этом поможет только первый и второй принцип йоги, он вас выведет на понятие дхармы, долга, и только лишь с позиции долга вы сможете определить, да, здесь я там должен, а здесь не вот вопрос был про наркотики, да? То есть если там ваш долг как родителя воспитывать детей, то вы должны приложить все силы, чтобы ваши дети никогда с этим не столкнулись. Даже, может быть, недемократическими методами, значит, это донести эту идею. Это ваш долг, это ваша дхарма. Потому что если вы это не сделаете, кто-то погибнет. И на вас будет. Но с другой стороны, есть вещи, где не ваш долг, значит, вот. В общем, это. Вот это вот очень сильно обостряется при занятии пранаямой йогой. Ну и наконец еще одна очень серьезная проблема, это проблема секса. Дело в том, что так сделан наш организм, что в первую очередь на что реагирует наш организм, когда есть избыток праны, на повышенную сексуальность. Это косвенный сигнал организму, что особь доминирует, что все хорошо, что это жизнестойкая, значит, особь, и поэтому, как правило, у людей, занимающихся пранаяма-йогой, хорошая, здоровая, повышенная сексуальность, и всякая попытка ее как бы задавить приводит к очень опасным, то есть сексуальность терпеть не может, когда ее давят. Поэтому это отдельный огромный раздел в нашей школе йоги, он входит в так называемую триаду, и так называемая йога союза отвечает за это. Не наша тема сегодняшнего семинара рассматривать это, но поверьте, убеленные сединами йоги относятся к сексуальности на «вы», и, Боже упаси, ее подавлять, а ищет способ сосуществовать. То есть, не дай Бог, сексуальность поймет, что ее пытаются подавлять, а сексуальность это не больше, не меньше, как механизм по продолжению рода, а для природы самая главная жизнь. И если хоть любая философия, религия, учение, течение, что угодно замахивается на продолжение жизни, внутри нас скрыт так называемый механизм защиты продолжения рода на уровне причинного тела. Этот механизм просто отключает мозги в тот момент, когда он заподозривает, что вы выступаете против сексуальности. Последствия могут быть от такого отключения мозгов самые чудовищные для бедного практика йоги. Поэтому, значит, есть такой способ, как правильно относиться к сексуальности. Более того, если есть еще способ, как наоборот, не то чтобы сосуществовать, но и направить эту энергию сексуальности на дальнейшее увеличение притока праны. И это другая очень закрытая тема. Как с помощью сексуальных практик, знаете, как это, второе дыхание пранаямы. То есть вот пранаяма даст вам энергии, пран, да, в чистом виде, а тут еще сильнее через сексуальные практики. Но тема эта, еще раз, требует отдельного рассмотрения, долгого, скрупулезного. Она совершенно не терпит никакой маргинальщины. Все попытки, значит, дать это, знаете, на ура, превращаются в какие-то маргинальные непотребства. Ну и обратная сторона очень интересная. Дело в том, что практически любое проявление негатива от выполнения пранаяма-йоги, то, о котором я перечислил, можно полностью снять или нейтрализовать как раз сексуальными техниками. Вот. Это делает совершенно, ну вот знаете, с одной стороны, чрезвычайно простую тему, как пранаяма-йога. Если вы знаете йогу союза, то вы легко и просто избавляетесь от всех негативных последствий обычной пранаямы. Но и мало того, еще и усиливаете ее. Но еще раз, эта тема очень деликатная. Ну, во-первых, потому что это секс, а эта тема всегда деликатная. Во-вторых, она требует еще вменяемых людей. Подходить к этой теме тоже надо очень-очень вменяемо. Вот, поэтому, с одной стороны, как бы опасность от резкого увеличения праны, это именно опасность, связанная с сексуальностью. Ну и как ни странно, сама же сексуальность является противоядием от этой опасности, более того, таким лекарством, которое нейтрализует и другие многочисленные опасности. А... Поэтому вот эти все опасности можно классифицировать по нескольким направлениям. Первое направление опасности, это связано, ну, просто с физическим вашим телом, действительно, если вы перегреете его, как бы там что ни перемкнуло. То есть это чисто физически, это на уровне вот вашей физиологии, на уровне вот большая группа опасностей. Вторая группа опасностей, это, знаете, головокружение от успеха, когда вы можете превратиться в тирана на вот этой волне. Что там, Виктор? На этой волне. Третья группа, большая группа опасностей, связана с тем, что если, значит, вы ничего не понимаете в том, что называется ваша сексуальность, вы очень резко, вас ждет масса неприятных сюрпризов, точнее, в каком смысле неприятных? В том, что обычно человека, знаете, мало сил, и как бы эта тема его не волнует. А тема начинает его волновать от избытка сил. И вдруг он понимает, что он в этой теме ничего не понимает. Более того, эта тема требует своего. Более того, она начинает доминировать, в поведении, в мышлении, во всем. Больше занимаешься, больше приток, больше, и так далее, и так далее. Это вот очень большая группа опасностей. Она провоцирует еще косвенные опасности. Почему? Потому что, ну, там у человека перемкнуло, он склонен на какие-то там сексуальные контакты с, значит, там, юноша с девушкой, там, девушка с юношей, а это уже кармические зацепки. То есть, казалось бы, природа секс, там все завертелось, закрутилось, все, значит, как честный, значит, этот самый человек должен жениться, а жена стир, или наоборот, значит, выйти замуж, да, а муж оказался случайно. Ну, то есть, это, вот знаете, это трагедии на самом деле. Это трагедии. А потом уже поздно. Вроде как все было хорошо, замечательно. А потом выясняется, что друг друга на дух не переносят. То есть, сложная тема. Очень сложная тема, косвенная тема. Она как бы вроде не впрямую с сексом связана, а в том, что секс подвигнет вас на завязки. А эти завязки потом превратят вашу жизнь в ад. Вы так завязнете, значит, там, эмоционально, ну, по всем пунктам. Знаете, как болото, все, и вырваться, и не можешь. Вот, кстати, почему в некоторых там течениях йоги, большое количество йогов вообще вели такой, как бы, образ монашеский. Не потому, что им нужен был монашеский образ, а потому, чтобы к ним никто не приставал с дурацкими предложениями там, выйти замуж или жениться тогда, когда он, значит, или она этого не хочет. А так вроде статус, что ты ко мне пристал, да? Ну, мало ли, что у нас с тобой там было, да? Ну, то есть, вот это некая такая, как бы, хитрая уловка. Вопросы? Что же делать? Что же делать для чего? Нет, как что делать, друзья? Предупрежден, значит вооружен. Это значит, как говорится, заниматься. Нет, сексом надо заниматься, ради Бога. Но вопрос в том, что... А? Что? Ну, найдите себе такого партнера там, или жену, или, значит, мужа, да, чтобы это были люди не случайные. То есть, понимаете, да, то есть, я о чем хочу сказать? Вот это на этой волне эйфории у вас кружится голова, вы хватаетесь за первого попавшегося партнера, думаете, о, это мой муж, я тебя ждала там, значит, и все, да. А это, понимаете, майя, иллюзия. Он накачал себя праной, и он все видит, скажем, в розовом цвете. Он успевает завязаться, а потом, когда, значит, это самое, туман рассеивается, видит, что завязался не с тем. Вот, поэтому... Йога призывает вас к известной осторожности, здравому смыслу и пониманию, что когда просыпается сексуальность, точнее, ну это тема триады, механизм защиты продолжения рода, он очень умеет в розовом свете показывать все, что угодно. Если сексуальность приподнята, так хитро действует этот механизм на причинный уровень, что он вплоть до галлюцинаций может, значит... Как бороться? А? Как с этим? Не дай бог нам бороться с механизмом защиты продолжения рода. С механизмом, а вот с этой майей, которая на этой почве есть. Абсолютно правильно, заниматься йогой, да. Заниматься йогой, да. Но йога, йоги разные бывают. Разные направления, которые помогут, скажем, более четко что-то осознавать. Но еще раз, эта тема несколько других. Я просто почему об этом говорю? Чтобы немножко ложку дегтя в эту большую бочку йоги пранаямы добавить. Слишком уж заманчивый пряник. Слишком уж так все легко и просто. Казалось бы, набирай себе праны и радуйся.